Выговорившись, духи успокоились, как дети, рассказавшие о беде старшим, которые теперь все исправят. Кариун прищелкнул пальцами, и меж корней засыхающего дуба прорезалось холодное голубое пламя, мгновенно охватившее гигантский ствол. Молодой хозяин вскочил, побежал на залитую мечущимся колдовским светом поляну, на какое-то время замер, потом резко подпрыгнул, приземлился на одно колено, вскинул руки вверх и вновь подпрыгнул, перекувыркнувшись в воздухе и издав пронзительный звенящий вопль. Роману, привыкшему к изысканным эльфийским балетам и веселой человеческой пляске, прыжки Кариуна показались дикими и нелепыми, но только сначала. Танец захватывал. Хозяин пущи издавал резкие ритмичные крики, которым стали вторить остальные. С места вскочил Водяной и присоединился к пляске, двигаясь на свой манер, но странным образом его быстрые текучие движения сочетались с прыжками Кариуна. Ритм убыстрялся, все больше хозяев втягивалось в танец. Образовался круг, в середине которого бесчинствовал Кариун. Другие отплясывали кто во что гораст, придерживаясь, однако, заданного дубовичком темпа. Роман изо всех сил сдерживал себя, чтобы не присоединиться к разошедшимся хозяевам. Рене же счел скромность излишней. Барт с удивлением смотрел, как адмирал, оказавшись между полевичком и водяным, обнял соседей за плечи, заставляя двигаться в едином ритме. Водяник с готовностью обхватил за шею хозяйку сосен, та, тряхнув серо-зеленой гривой, положила точеную руку на плечо хозяину осыпи, в свою очередь облапившему соседа. В мгновение ока круг замкнулся. Танцующие понеслись в безумном хороводе, выкрикивая одним им понятные слова. А посредине продолжал взлетать к небесам в прихотливых прыжках новый хозяин ласковой пущи. «Кто бы мог подумать, не правда ли, эльф?» Роман вздрогнул от неожиданности. Рядом с ним, на залитой голубым светом траве, сидела старая болотница, единственная, кто остался на месте, не считая его самого. «Кто бы мог подумать, — повторила старуха, — что человек поведет пляску ночи?» «Он необычный человек, матушка», — откликнулся Роман. «Хорошо, что ты это понимаешь». «Но откуда о нем знаешь ты?» «Знаю, и все. Когда я вас увидела, то поняла, что началось». «Что началось, матушка?» Болотница какое-то время не отвечала, следя глазами за безумствующим хороводом. Потом повернулась к Роману и властно сказала: «Идем». Барт спокойно вложил в пальцы в протянутую ему сморщенную широкую ладонь. Он уже ничему не удивлялся. В глаза бросились звездные брызги, раздался тонкий мелодичный звон, как от гитарной струны, и они оказались на поляне, заросшей ровной мягкой травой и желтыми пушистыми цветами. Яркий лунный свет заливал окрестности, и Роман увидел, что поляна постепенно переходит в бугристую равнину, местами заросшую гибким тростником. Неистовая луна позволяла рассмотреть на краю луга серебристые метелки путеводной травы или сиса, растущие на болоте там, где человек может пройти, не рискуя утонуть. Они находились в самом сердце топи. Внизу бездонная пропасть, заполненная вязкой грязью. А прелестные золотые цветы – ничто иное, как слезы и лани, вырастающие, как гласят легенды, из глаз утонувших. И все равно ноги Романа даже не вязли, хотя к зеленой магии он не обращался. «Верно, Ар, мы в самой середке. Сюда иногда добирались люди, но без моего разрешения еще никто не выходил. Это место все еще принадлежит мне и только мне. Свет — ваш свет. Сюда не проникал даже в лучшие ваши годы. Значит, ты из прежних? Просто я тогда уцелела». Старуха нехорошо засмеялась. «Вы о нас еще помните? Это приятно. Помним, но считаем не более чем легендой. Для людей вы тоже не более чем легенда». «Это правда. Зачем мы здесь? мне не кажется, что ты хочешь мстить одному за всех, хоть и назвала меня Арром. Не будем вспоминать, что было. Или не было. И называть тебя Арром я больше не стану. Я хотела понять, чего от тебя ждать. Я поняла. Поговорим о том, что есть. Вернее, о том, что может случиться. Меня мало волнует, за что убивают друг друга люди. Почему и куда делись эльфы, кто из духов жив, а кто ушел в небытие. Любая часть мира вольна исчезнуть или измениться. Но сам мир должен жить. Даже без нас. Даже без вас. Старуха требовательно уставилась на Романа, и тот пробормотал что-то вроде «Да-да, я понимаю». «Ничего ты не понимаешь. Вот поживешь с моё, тогда может быть. Короче, я чувствую, что-то сдвинулось. И не успеет эта трава поблекнуть и покрыться снегом, как все повиснет на волоске. То, что произошло утром, первое дуновение пробуждающейся беды. Я не уверена, что узнала ее. Все очень расплывчато, только корни, как им положено, таятся в прошлом. А раз так, мы его постигнем. Правильно ли я поняла, что тот человек, которого убил осенний ужас, родня твоего друга? Адмирал Рой мне еще не друг. Друг до последнего дыхания. Ты это знаешь не хуже меня. Так кто был погибший? Как будто внебрачный сын его племянника. Значит, кровь одна. Можешь назвать меня выжившей из ума ужихой, если тварь не подстерегала герцога Роя. Чудище обманулось, но его хозяева быстро поймут, что произошла ошибка. Готовьтесь к худшему, оно просыпается. Но чем им мешает Рене? Если бы речь шла о политике, я бы понял, но магия... Какое он к ней имеет отношение? Сейчас мы с тобой договорим, и я приведу сюда еще и Рене. Возможно, удастся узнать о нем даже то, чего он сам о себе не подозревает. А пока закончим с тобой. Болотница что-то невнятно пробормотала, и трава расступилась, явив окно черной блестящей воды. Затем озерцо взволновалось, вода с тихим плеском расступилась, и из глубин поднялся камень. Белый, полупрозрачный, с фиолетовыми прожилками и точками. Болотница пробормотала еще что-то, и камень окутался холодным лиловым огнем. Эльф не мог отвести взгляда от танцующих языков пламени. Он почти не почувствовал, как ему на плечи легли руки старухи. Невиданный костер разгорался, рвался вверх. Потом в лиловом вихре стали проступать очертания фигуры. Она становилась все более четкой, отделяясь от породившего ее огня. Роман уже различал высокого, осанистого воина в странных доспехах. Можно было разглядеть надменное лицо, обрамленное волнистой бородой, руку, лежащую на рукояти меча, и даже богатую насечку на панцире. Воин молчал. Он явился из такой тьмы веков, что проживший не одно столетие эльф рядом с ним ощутил себя бабочкой-паденкой, родившейся нынче утром. Пришелец молчал, глаза его были закрыты. Наконец, тяжелые веки дрогнули и приоткрылись. «Ты вовремя призвала их, верная. Еще немного, и я не смог бы говорить». «Кто ты?» — хотел спросить Роман, но губы не послушались. Позже он так и не смог понять, действительно ли слышал все эти слова, или кто-то иным образом навеки впечатал их в обнаженную душу, вырванную на время из тела и увлеченную в какое-то немыслимое место, где нет ничего и где начало всему. «Я тот, кого вы, светорожденные, зовете ушедшими, хотя все это ложь». В бездонных глазах полыхнула тысячелетняя ярость. «Мы не ушедшие, мы уничтоженные вашими хозяевами, которые затем бросили наш мир на произвол судьбы и подло бежали. Ты — искупление своего народа, и тебе предстоит увидеть восход темной звезды, проклятие древней крови и ее благословение. Если не угадаете, впереди ждет лишь пустота, наполненная страданием, ибо никто не станет за этот мир без богов. Мы не можем спасти его, ведь нас больше нет, остались лишь позор и боль. А теперь смотри, эльф, смотри и запоминай. Ушедший поднял щит, нежданно сверкнувший зеркальным блеском, и Роман увидел себя. Растрепанные волосы, удивленные глаза, прицепившийся к колету листок. Изображение помутнело, а затем в зеркале возникло другое лицо. Человек, а это без сомнения был человек, а не эльф или дух, умирал. Он был жестоко изранен. Темные пряди липли к испачканному лицу, из полуоткрытого рта стекала струйка крови. Раненый лежал, привалившись к потрескавшемуся серому камню, и, по-видимому, находился в глубоком обмороке. Хлынул ливень, смывая грязь и кровь. Человек пошевелился, приходя в себя. Раскрывшиеся глаза были необычного золотисто-зеленоватого цвета. В них светились воля и ум. Безуспешно пытаясь подняться, незнакомец повернулся к наблюдателю боком. Щит вновь пошел рябью. Последнее, что заметил Роман, четкий профиль умирающего. Горную расщелину сменил берег моря. Темнело ночное небо, по нему плыла огромная луна. Ее свет лениво скользил по спокойной бесконечной глади. Вдоль берега медленно шли двое. По плавным, грациозным движениям и особой соразмерности пропорций, не встречающейся больше ни у кого из двуногих, Роман узнал соплеменников. Но эльфы были слишком далеко, чтобы можно было различить лица. Один что-то настойчиво втолковывал другому, тот в ответ лишь качал головой. Наконец первый выхватил кинжал. Его собеседник перехватил занесенную руку, вырвал оружие и зашвырнул в море. После чего отпустил противника, повернулся и быстро зашагал прочь. Оставшийся опустился на напоминающий черепаху камень и закрыл лицо руками. Щит погас и вновь вспыхнул, выхватив из неведомых бездн величественный чертог, в котором застыли в разных позах семеро непередаваемо прекрасных мужчин и женщин. Один, рыжеволосый и чернобородый, словно бы привстал с высокого трона, сжимая рукой невиданное, но без сомнения грозное оружие. Напротив него, гордо вскинув голову, высился воин с обнаженным мечом. Плечом к плечу с ним стояла женщина с золотыми волосами, а чуть в стороне, в смущении и страхе, наблюдали за поединком взглядов еще четверо. Потолка над чертогом не было. Вверху клубились черные облака, прорезаемые молниями. Но зал заливали нестерпимо яркие предгрозовые лучи. Чересчур яркие даже для эльфов.